Она не могла оторвать взгляда от гигантского питона и рогатого демона. Цинь Лень ответил ей. Он был сосредоточен на сфере души. Он понял, что не может ощутить, куда уходят струи чистой энергии, поглощенные сферой души. Сильная духовная энергия, невероятно чистая. Очевидно, ее подготовили заранее. Сюли, заметивший что-то из ряда вон выходящее, общался с Цинь Ле. «Что ты делаешь, мальчик? У тебя ведь нет возможности очищать сильные души, не так ли? У меня есть другой способ», — ответил Цинь Ле. Он не мог точно понять, где хранится очищенная энергия. Затем он снова посмотрел на гигантского питона и рогатого демона. Он понял, что прошло совсем немного времени, а рогатый демон уже невероятно слаб, что ум, тело и энергия рогатого демона теперь не связаны друг с другом. Он ясно ощущал, насколько серьезно повреждена душа рогатого демона. Он больше никогда не сможет ее восстановить. Насильственное извлечение воспоминаний повреждает душу навсегда. Этот демон уже стал калекой. Сюн Тинь Юй была несколько обеспокоена. Она не знала, откуда взялся гигантский питон. Она ощущала ужасающую ауру гигантского питона, которая напоминала ауру вымершего существа далеких времен. Это заставляло ее беспокоиться. А оно не должно напасть на нас. Кажется, это вышло из моего тела, утешил ее Цинь Ле. Сюн Тинь Юй была поражена. А оно вышло из твоего тела, должно быть, кивнул Цинь Ле. Это энергия грома и молнии. Она такая же, какую ощущал я, когда культивировал. Кажется, пока он говорил, гигантский питон нашел то, что искал. Энергия грома и молнии, вылившаяся из его тела, была воистину шокирующей. Когда жестокая аура, способная убить любое живое существо, затопило тело рогатого демона, он раздулся, как воздушный шар, а затем его разорвало на куски обугленной плоти. Мертвее он быть уже не мог. Цинь Ле и Сюн Тинь Юй с перекошенными лицами смотрели друг на друга. Даже Цинь Ле забеспокоился. Оно действительно вышло из твоего тела, оно не навредит нам, посмотрела на него Сюн Тинь Юй. Я уже не уверен, горько улыбнулся Цинь Ле. Сюн Тинь Юй опустилась к Цинь Ле. Они стояли плечом к плечу и смотрели на гигантского питона. Казалось, он получил от рогатого демона то, что хотел. Его исполинское тело вдруг сжалось, став крошечным. Через 10 секунд питон был не больше пальца. Его ужасающая жестокость и сила полностью исчезла. Змейка плыла по воздуху к Цинь Ле. Сюн Тинь Юй отстранилась от Цинь Ле, боясь, что змейка причинит ей вред. Цинь Ле молча ждал, глядя на эту съежившуюся, но милую змейку. Именно в этот момент его взгляд встретился с взглядом змейки, чьи глаза были не больше рисовых зерен. Он не ощущал в этом взгляде ни малейшего следа злобы. Цинь Ле наконец расслабился. В ту же секунду питон нырнул обратно в его шею и скрылся. Цинь Ле ощущал лишь зуд на коже. Он не чувствовал ничего из ряда вон выходящего. Сосредоточившись, он изучал свое тело, пытаясь обнаружить местоположение питона. Он использовал даже духовное озеро, но не понял, в какой именно части тела спрятался питон. Глава 265. Универсальное небесное запечатанное образование. Оно вошло в твое тело. Сюн Тинь Юй странно взглянула на его шею, а затем отошла от него. Происхождение питона явно было экстраординарным. Он смог расправиться с душой пожирателя и насильно извлечь воспоминания рогатого демона, тело которого потом разорвал молнией. Сюн Тинь Юй ощущала ауру древнего и жестокого существа, которая исходила от тела питона. Она немного знала о той эпохе, знала, какими страшными и могущественными были существа той эпохи. Она не была уверена, что между питоном и Цинь Ле есть связь. Она боялась, что питон контролирует Цинь Ле, поэтому осторожно отошла, чтобы в любое время сбежать. Она не могла сравниться с существом, которое смогло уничтожить душу пожирателя и стереть рогатого демона с пятью рогами с лица земли. Она должна была быть очень осторожной. Цинь Ле посмотрел на нее. Он вошел в мое тело, но я не могу его найти. Откуда он взялся? Почему он внутри твоего тела? Взгляд Сюн Тинь Юй был ярким. Увидев, что Цинь Ле в порядке, она вдруг заинтересовалась. Где ты его видел? Цинь Ле замолчал, нахмурив брови. Ли Му велел ему никогда и никому не рассказывать о древних животных, запечатанных во льдах одиночного хребта. Когда Цинь Ле понял, что древние животные живы, что лед лишь сдерживает их, он решил никогда не говорить о тайне одиночного хребта. «Думаю, нам лучше уйти отсюда», — глухо сказал Цинь Ле. Сюн Тинь Юй замерла. Она видела, что он не готов ответить. Она не заставляла его. Кивнув, она сказала: «Я освобожу рабынь». Она быстро ушла. Цинь Ле ждал ее на месте. Хребет демонического бога, хребет демонического бога. Пульсировала у него на шее незаметная душа. Пульсация была чрезвычайно слабая и через несколько минут исчезла. Цинь Ле встряхнулся, его глаза странно загорелись. Он пробормотал: «Хребет демонического бога. Огромный питон хочет, чтобы я пошел к хребту демонического бога». Обернувшись, он посмотрел вдаль. Он едва мог рассмотреть плотную завесу демонической энергии. Хребет демонического бога был именно там. Из воспоминаний рогатых демонов он узнал, что хребет демонического бога был святым местом, где рогатые демоны поклонялись демоническому богу. Они приходили туда лишь в особые дни. Они молились образом древних демонических богов, вырезанных на пяти горных вершинах. Хребет демонического бога был святым местом для всех рогатых демонов. Это было почитаемое место, где они могли получить духовную поддержку. Они верили в то, что демонические боги защищают их. Они верили в то, что были детьми демонических богов. Престарелые священники многие годы стояли на страже хребта демонического бога, молясь демоническим богам, что рогатые демоны смогли проникнуть на багровые континенты и обширные земли мира духов. «Он хочет, чтобы я что-то там сделал», – размышлял Цинь Ле. Он колебался. Цинь Ле был слаб и едва мог прийти в себя. Питон, убивший пожирателя души рогатого демона, израсходовал всю энергию грома и молнии, что у него была. Хребет демонического бога поможет ему восстановиться, или дело в другом, тер подбородок Цинь Ле. Пока он думал, Сюн Тин Юй вернулась с понурым выражением лица. «Они», — не договорил Цинь Ле, — «мне удалось разбудить их». Им было очень стыдно, но они не хотели жить дальше. Они были похожи на людей, с которыми мы уже сталкивались, которые искали смерти. Сюн Тин Юй с сожалением вздохнула: «Я не смогла убедить их. Их тела и умы разъела демоническая энергия, они ах». Цинь Ле знал, почему эти рабы не выбрали смерть. Пережив столько в пустом мире, они постепенно оцепенели. Так что конфликт между ними и пустым миром мог закончиться лишь смертью. «Все мои бомбы глубинного уничтожения закончились, а сильнейший рогатый демон уничтожен». Цинь Ле нахмурил брови: «Не думаю, что мы можем и дальше атаковать их города. Я не слепая. Очевидно же, я знаю, что делать». Сюн Тин Юй закатила глаза и нетерпеливо спросила: «Почему ты вернулся?» Сюн Тин Юй шла вперед, а он мог лишь смотреть на ее спину. Цинь Ле молча следовал за ней. Мгновение подумав, он честно ответил: «Оглянувшись, я увидел, что твой радужный свет меркнет. Я боялся, что ты...» Сюн Тин Юй продолжала идти вперед. Она мягко сказала: «Вернулся. Это значило, что ты умрешь». «Я знал, что умру», — кивнул Цинь Ле и глухо сказал: «Но я не мог сбежать, оставив женщину сражаться вместо меня. Я не смог бы жить с этим». «Смехотворные шовинистические бредни», — холодно фыркнула Сюн Тин Юй. «В любом случае я не хотел, что рогатый демон схватил тебя. Я не хотел, чтобы ты стала такой, как те женщины в клетках». Помолчав, Цинь Ле серьезно сказал: «Я вернулся. Если бы тебя схватили, если бы я уже не мог спасти тебя, я мог использовать хотя бы бомбу, чтобы твоя смерть была быстрой». Сюн Тин Юй замерла на месте. Ее тело слегка дрожало. Вдруг она повернула голову, тяжело взглянула на Цинь Ле и сказала: «Пожалуйста, если в пустом мире меня возьмут в плен, сделай все, чтобы убить меня». «Я сделаю», — кивнул Цинь Ле. Снова повисло молчание. Они шли, постепенно удаляясь от городов. Они не скоро дошли до густого леса, не скоро нашли место, где восстановили силу с помощью духовных камней. Прошло много времени, и Цинь Ле восстановился первым. Открыв глаза, он посмотрел на темное небо, где не было ни луны, ни солнца, ни звезд. Ему казалось, что его окружают вечный холод и запустение. Осторожно встав, чтобы не нарушить покой Сюн Тин Юй, он подошел к дереву, корни которого были отрезаны. Сконцентрировавшись, Цинь Ле дотронулся до кольца пространства и потер его. В небо взлетела колонна. Она плавала в воздухе над его головой. Это была колонна с вырезанной на ней диаграммой девяти извилистых рек. Он сосредоточился еще раз, и из кольца пространства выплыла еще одна колонна. Появились третья, четвертая и пятая колонны. Затем возникла шестая колонна. Шесть колонн плавали в воздухе, неподвижно вися в небе пустого мира. Пока Цинь Ле мог контролировать лишь шесть колонн, это был его предел. 12 колонн могли сформировать образование под названием «Универсальное небесное запечатанное образование». В базе этого образования лежали диаграммы 12 колонн. Сейчас он выпустил 6 колонн. Он пытался узнать, может лишь использовать силы универсального образования, если свободны лишь 6 колонн. Колонны медленно двигались над его головой. Диаграммы стали оживать. Духовная энергия текла через колонны, медленно создавая образование. Плотная мощь, источаемая колоннами, становилась все интенсивнее. Ветер затих между 6 колоннами. Воздух замер. Звуки притихли. Диаграмма небесной печати, диаграмма 9 извилистых рек, диаграмма небесных птиц, диаграмма сияющих галактик, диаграмма сотни цветов, диаграмма древнего дерева, все они светились, образуя в небе завесу. Демоны, бесчисленные звезды, реки, птицы, цветы, древние деревья и грибы ожили. Аура постепенно заполняла пространство между колоннами, заставляя его меняться. Цинь-Ле вдруг понял, что может контролировать все, что происходит в кольце. Небольшое пространство было создано им. Он видел каждую деталь, он был их хозяином. Это дивное чувство переполнило его до краев. Он ощущал себя несравненным создателем, который мог устанавливать свои правила. Это странное чувство длилось лишь мгновение. Поскольку его ум был сильно истощен, а духовная энергия быстро расходовалась, его зрение внезапно стало размытым. 6 колонн, превратившись в полосы света, скрылись в кольце пространства. У Цинь-Ле кружилась голова. Его душа была крайне слабой. Его душа ослабла, потому что количество израсходованной энергии превысило все пределы. «Мальчик, ты только что вошел в отраженный мир и не до конца изучил духовное озеро, а уже решился управлять 6 колоннами. Ты не знаешь своих пределов», — в сфере души раздался голос Сюли. «Если ты достигнешь пика отраженного мира, ты сможешь управлять 6 колоннами и некоторыми силами универсального образования. Сейчас ты от этого далек. Однажды вы сказали, что я смогу создать универсальное образование, когда смогу управлять 6 колоннами. Почему не 5? Спросил у него Цинь-Ле. 6 колонн – это минимальное число. Слова Сюли отрезвляли, словно холодная вода. Тебе лучше быть осторожным. Не шути с колоннами, пока не достигнешь пика отраженного мира. Ты можешь исчерпать энергию разума, а душа станет чрезвычайно слабой, лишив тебя решимости и воли к борьбе. Другого пути действительно нет? Спросил Цинь-Ле, не желая сдаваться. Другой путь? Сюли подумал и ответил. Если твоя душа достаточно сильная, ты можешь управлять колоннами. Однако ты всего лишь в отраженном мире. Ты не можешь даже взрастить свою душу. Как ты укрепишь ее? Ну, если у тебя есть духовные кристаллы. Кстати, эта сфера поглотила много чистых душ. Если ты сможешь объединить их в своем теле, ты сможешь управлять 6 колоннами. Глаза Цинь-Ле загорелись. Глава 266. Хребет демонического бога. Увеличить духовную силу. Слова Сюли заставили Цинь-Ле понять, что он сможет управлять колоннами лишь тогда, когда у него будет достаточно духовных сил. Сфера души поглотила очищенную душу пожирателя, и теперь она хранилась в глубинах сферы. Если бы он мог переработать те души, он смог бы управлять 6 колоннами. Сердце Цинь-Ле забилось быстрее. Повалившись на землю, он задумчиво прищурился. Сосредоточившись, он изучал сферу души. Нить его сознания мгновенно проникла внутрь. Высоко в небе этого пространства висели 4 древние диаграммы. Изображение ледяной скалы тоже было там. В этом мире был барьер, который отделял часть пространства. Поглощенные души хранились именно там, но это пространство было запечатано. Цинь-Ле мог лишь поглотить эти души и видеть их воспоминания. «Мое сознание пока еще слишком слабое. Я не могу пробить этот барьер. Однако я прорвался в отраженный мир. Когда я вылечусь, я смогу попробовать», — думал он. Уже готовясь уйти, он ощутил явные колебания души. Мягкая освежающая сила исходила из запечатанного пространства, заполняя сферу души, словно теплая весна или нежный ветер. Казалось, эта сила проникла в глубины его сердца. Цинь-Ле расслабился, словно лежал в горячем источнике. Истощение, возникшее после управления 6 колоннами, мгновенно исчезло. Духовное озеро очистилось, став ярким и ясным, словно зеркало. Оно могло отражать любое изменение его тела. Духовная сила. Это сила пожирателя душ, тут же понял Цинь-Ле и остановил бессвязные мысли. Используя разум, он чувствовал чудесные изменения в своей душе и смаковал их. От его тела исходили четкие волны энергии. Сначала их колебания были едва заметными, однако потом стали интенсивнее. Через некоторое время Сюн Цинь Юй, восстанавливавшая силы, ощутила эти колебания и открыла глаза. Она в замешательстве осмотрелась. Она посмотрела на Цинь-Ле, который сидел в отдалении. Она видела, что Цинле культивирует, видела колебания, исходящие от его тела. Это, с недоверием произнесла Сюн Тин Юй. Как правило, только бойцы пустого мира могли обнажать истинную форму своей души. У этих бойцов было глубокое понимание, они могли использовать духовные искусства. Они могли укреплять свои души, чтобы изучать боевой путь. Они могли использовать духовный опыт, которого не было у физического тела. Бойцы отраженного мира могли сформировать духовное озеро, которое было лишь отражением души. Это зеркало помогало бойцу узнать себя, но не источало такие колебания. Однако колебания, окружавшие Цинле, были очень сильными. Настолько сильными, что могли сравниться с колебаниями бойца пустого мира. Они принадлежали по-настоящему сильному человеку. Это удивило Сюн Тин Юй. В теле этого парня живет питон, который полон энергии грома и молнии, он может управлять колоннами, обладает бомбами глубинного уничтожения, обладает пространственным артефактом, а прямо сейчас от него исходят такие сильные колебания души. Сюн Тин Юй с любопытством смотрела на Цинле, ее глаза сверкали. Она всегда чувствовала загадочный слой, окутывающий Цинле. Она хотела пробиться сквозь этот слой и узнать все его секреты. Она смотрела на него издалека. Через долгое время Цинле открыл глаза. Казалось, в них сверкало электричество. Цинле увидел Сюн Тин Юй. Подняв брови, он спросил: «Ты пришла в себя?» «Пока нет», — широко улыбнулась Сюн Тин Юй. «Тогда тебе». Цинле был озадачен. «Меня отвлекли сильные колебания души, которые исходили от твоего тела. Твое сознание стало сильнее?» — спросила она. Цинле прищурился. Кивнув, он сказал: «Значительно сильнее. Что за метод ты использовал?» — заинтересовалась Сюн Тин Юй. «Ты всего лишь в отраженном мире, как ты можешь укрепить душу?» Цинле молчал. Он действительно не мог говорить об этом. Он не мог говорить о сфере души и ее способностях. Сколько он себя помнил, его душа была сильнее, чем у обычных людей. Казалось, еще до того, как ему исполнилось 10 лет, он закалил свою душу. Еще в натальном измерении Цинле мог ощущать собственное сознание и учился вписывать диаграммы. Именно это отличало его от остальных. Увидев, что он молчит, Сюн Тин Юй расстроилась. «Ты такой загадочный. Сколько у тебя тайн?» «Я хочу пойти к хребту демонического бога», — сменил тему Цинле. «Хребет демонического бога», — изумилась Сюн Тин Юй. «Почему ты хочешь туда пойти? Там злые существа пустого мира поклоняются своим злым богам. Ты ведь видел воспоминания. Я не понимаю, зачем тебе туда идти. Кажется, питон хочет, чтобы я пошел к хребту демонического бога. Я не знаю причин». На этот раз Цинле был честен. Сюн Тин Юй пристально посмотрела на него, ее глаза странно блестели. Через мгновение она кивнула и сказала: «Что ж, хорошо. Мы отправимся к хребту демонического бога. Я рискну жизнью и пойду с тобой». Цинле был поражен. «Мы привлекли слишком много внимания. Сильные рогатые демоны хотят убить нас любой ценой. Они уже знают, что наша цель – это поле битвы пустоты. Если мы внезапно изменим направление, то нам будет легче», – объяснила Сюн Тин Юй. «Тогда пойдем к хребту», – воскликнул Цинле. «В этом странном мире без солнца, луны и звезд было трудно рассчитать время. Они не знали, как долго шли. В один прекрасный день они наконец дошли до хребта демонического бога. Такая густая демоническая энергия, такие ужасные скалы», — слабо воскликнула Сюн Тин Юй, глядя на 5 вершин, окруженных густой демонической энергией. У нее закружилась голова. В теле Цинле раздался оглушительный рокот. На шее вдруг появилась татуировка в виде питона. В следующий миг вокруг тела Цинле обернулась ослепительная молния. Она потащила его прямо на хребет демонического бога. Глава 267. Бассейн молний. 5 горных вершин были окружены плотной демонической энергией. Их окружала гнетущая, глубокая, таинственная и странная атмосфера. Издалека эти вершины напоминали 5 ревущих гигантов, которые пытались прорваться на небеса. Приблизившись, можно было обнаружить, что эти вершины изображают 5 огромных демонов. Каждый демон был невероятно реалистичным. На их телах даже можно было четко разглядеть выпуклые мышцы. Это были 5 древних богов, которым поклонялись рогатые демоны. Сейчас у хребта демонического бога было много рогатых демонов. У некоторых было по 2 рога, а у остальных можно было насчитать 3, 4 или даже 5. С лихорадочными лицами они присмыкались перед хребтом демонического бога. Несколько дней назад тень демонического бога, со скрученными рогами и огромными крыльями, яростно пробилась сюда вместе с Гао Юем. Он прошел мимо многих городов, и рогатые демоны заметили его. Они пришли к хребту рогатого демона, надеясь увидеть тень демонического бога и получить приказ. Они пришли со всей искренностью поклониться ему. «Сын демонического бога, к нам пришел сын демонического бога, наш клан снова станет великим, наконец-то мы вернемся на родину». Хребет окружало множество рогатых демонов, их возбужденные лица были полны фанатизма. В отдаленном уголке хребта раздался оглушительный рев, грохочущая молния несла к хребту демонического бога человека. Рогатые демоны в изумлении смотрели на небо, увидев ослепительную вспышку, они закричали. Все они были озадачены. Это еще один сын демонического бога, или пробудился другой демонический бог? Молния окутала одного из пяти злых богов? Да. По толпе паломников прокатился шум. Рогатые демоны взбудораженно кричали на языке пустого мира. Еще один сын демонического бога. Еще один сын демонического бога пробудился. Небеса благословили наш клан. Это чудо. Цинле, окруженный гигантской молнией, посмотрел вниз. Он увидел, что пять горных вершин изображают древних богов. В воздухе застыли поднятые лапы, а оскаленные зубы выглядели свирепо и пугающе. Один из богов был похож на того, который сопровождал Гаоюя в каменном лесу. На голове были скрученные рога, а на спине огромные крылья. Он ревел на темные небеса. Мышцы этого гиганта напоминали горные хребты. Все они были длинными и толстыми. Его тело покрывали загадочные узоры в виде молний. На руках были черные чешуйки. На плечах высились похожие на иглы шипы. Это был злой бог со змеиной головой. На вершине горы росли змеевидные растения. Спутавшись, они напоминали густые волосы злого бога. Когда Цинле приземлился, питон сразу же выскочил из его шеи. Вспыхнули тысячи ослепительных молний. Жестокая электрическая сила, способная уничтожить все живое, мгновенно убила эти растения. Питон использовал небесный гром, чтобы уничтожить голову змей. Скала начала рушиться, и вниз покатились огромные каменные осколки. Сердце Цинле забилось быстрее. Он смотрел на древнего питона, который разрушал голову злого бога. Он не знал, чего хочет это хитрое животное. Пять горных пиков, изображающие демонических богов, были окружены густой демонической энергией. Ум Цинле был здесь бессилен. Он должен был активировать искусство холода, чтобы защищать свое тело от разъедающей демонической энергии. Однако огромный питон, окруженный молниями, ничуть не страдал от демонической энергии. Вдруг рядом с Цинле взорвались камни. Обернувшись, он обнаружил, что питон пробил дыру в голове демонического бога. Отверстие вело куда-то в глубину. Огромный питон, окутанный молниями, вдруг посмотрел на Цинле. В его глазах ясно читалось: «Следуй за мной». Он хотел, чтобы Цинле отправился вместе с ним прямо в глубину скалы. Цинле слегка нахмурился. «Иди». Разъяренно заколебался огромный питон. В следующий миг талию Цинле обвила молния, и его утянуло в нору. Он оказался внутри головы злого бога. Он слышал гром и грохот взрывов. Вдруг каверна наполнилась ослепительным светом. Пещера была заполнена белым нефритом. В прозрачно-белых камнях отражались яркие молнии и ослепительные вспышки. Каменная пещера занимала несколько акров. В ее центре был небольшой бассейн, окруженный статуями, и у всех у них были змеиные головы злого бога. Они напоминали злого бога, но были в сотни раз меньше. Девять статуй окружали бассейн и сплевывали в него молнии. Огромный питон, который насильно притащил сюда Цинле, сразу же кинулся в бассейн. Его поглотила ослепительная жидкость. Лицо Цинле перекосилось. Вдруг он закричал: «Бассейн молний! Это бассейн молний!» Его дедушка когда-то упоминал о бассейне молний. Дедушка говорил, что сила молнии может превратиться в жидкость. Циншан говорил, что глубоко в ядре, объятом бешеными небесными молниями, есть бассейн молний девятого неба. Молнии, закаленные сотни раз, превратились в жидкость и образовали бассейн молний девятого неба. Если бы Цинле мог туда добраться, он смог бы погрузиться в этот бассейн и культивировать. Если сравнить силу грома и молнии с духовной энергией, то бассейн молний был духовным морем. Это был натальный дворец, место, где боец очищает энергию. Бассейн молний был эссенцией молний. Этот бассейн молний не связан с молниями девятого неба, но некое существо, культивирующее искусство грома и молнии, неоднократно очищая свою энергию, создало этот бассейн. Цинле смотрел на бассейн, полный жидкости. Посмотрев на девять статуй, он вдруг понял. Рогатые демоны поклонялись древнему демоническому богу. Этот демонический бог культивировал искусство грома и молнии. Собирая чистую энергию грома и молнии, Он создал на вершине скалы бассейн молний. Этот огромный питон, замерев, Цинь-Ле смотрел на питона, который лежал в бассейне. Затем он перевел взгляд на 9 статуй вокруг бассейна. Он хотел понять, действительно ли они связаны. Присмотревшись, он обнаружил явные различия во внешности злых богов и огромного питона. Питон, поглощая жидкость, издавал странные звуки. Он лежал, свернувшись, и казался очень довольным. Его взгляд, в котором можно было увидеть разум, вдруг упал на Цинь-Ле. Приказ был ясен. «Иди в бассейн молний». Он хотел, чтобы Цинь-Ле тоже погрузился в бассейн молний. Тело Цинь-Ле тряслось. Он не колебался, на его лице показался азарт. Поспешно подойдя к бассейну, он протянул руку и коснулся электрической жидкости. Когда кончик его пальца коснулся поверхности воды, его окружили бесчисленные толстые молнии. Они окружили его палец, его ладонь, его руку, верхнюю часть тела, живот, нижнюю часть тела. За короткие несколько секунд его окружил кокон молний. Несколько мгновений спустя его тело окружил электрический шар. Тысячи молний пронзали мышцы, вены, кровь, плоть, клетки, волокна, кости. В его сердце, груди и разуме ревел гром, тело тут же задрожало. Ему казалось, что он видит древнюю эпоху, когда мир еще не сформировался, когда гром и молнии пронзали бурлящую пустоту. Здесь не было даже солнца, луны и звезд. Не было ни живых существ, ни растений, ни гор, ни океанов, лишь пустота, вечная пустота. Однако гром и молнии пронзали пустоту, бесчинствуя в пустом мире. Они принесли в эту пустоту жизнь. Гром и молния бесконечно поглощали пустоту, словно тайфун. Когда они сталкивались, в стороны брызгали снопы искр, которые устремлялись далеко в пространство. Сливаясь с неизвестными колебаниями, они образовывали хаотичное сознание. Молнии, которые могли уничтожить все живое в мире, создавали жизнь и сознание. Цинь-Ле был окутан шаром молний. Он контактировал с самой сущностью молнии. Он видел чудеса, свидетелями которых люди этой эпохи точно бы не стали. Глава 268. Скала рассыпается, пробуждается злой бог. Вдруг скалу в виде демона со змеиной головой затрясло от оглушительного гула. Вершина скалы покрылась трещинами, и валуны стали падать один за другим. Несметное количество трещин образовывали глубокие каменные тропинки. Словно они стремились уничтожить скалу, которая была священной для рогатых демонов, словно они хотели уничтожить изваяние злого бога, в которого они верили. Рогатые демоны поняли, что ситуация становится все хуже, и их экстаз сменился страхом. Пожилые члены клана рогатых демонов, окруженные густым, пышным лесом, изо всех сил пытались встать. Они были самопровозглашенными слугами демонических богов, которые положили начало жертвоприношениям и считались мудрецами. Сейчас многие из самопровозглашенных священников наблюдали, как скала в виде змееголового демона рассыпается на куски. Их лица были полны тревоги и страха. Вдруг, посмотрев на небо, они испустили пронзительные, оглушительные крики. Из плотного слоя демонической энергии вырвалось ужасающее колебание, исчезнувшее в глубине облаков. Среди чернильно-черной демонической энергии появились мириады злых духов. Каждый из них достигал 10 метров в высоту. До смерти они были мощными зверями пустого мира. Превратившись в злых духов, они вечно защищали хребет демонического бога, предотвращая проникновение посторонних. Поняв, что змеиная голова бога разрушается неспроста, священники рогатых демонов решили позвать злых духов. Услышав пронзительные крики, воины рогатых демонов, которые не осмеливались подойти к хребту рогатого демона, устремились, словно волна, к другому пику. Он изображал ужасающего демонического бога с двумя изогнутыми рогами и парой широких крыльев. Это был пик, куда тень демонического бога отнесла Гао-Юя. Там располагался огромный алтарь, раскинувшийся на 6666 квадратных метров, построенный из многочисленных белых костей, которые принадлежали зверям пустого мира. У подножия алтаря лежало несметное количество человеческих черепов. Его окружала жуткая, злая аура. Гао-Юй, закрыв глаза, сидел на вершине алтаря. Из белых костей один за другим начали подниматься мрачные белые души, которые превращались в древние символы, полные злых секретов, и исчезали в теле Гао-Юя. Тень демонического бога то уменьшалась, то увеличивалась, ее окружали мерцающие огни. Тень исчезла во лбу Гао-Юя. Гао-Юй сидел на вершине алтаря, а древние символы, поднимающиеся из белых костей, притягивались к его телу какой-то неведомой силой. Он постигал наследие древнего зла. Тень демонического бога и Гао Юй не обращали внимания на происходящее снаружи. Они игнорировали дрожь земли, шатающиеся скалы и пронзительные крики рогатых демонов. Цинь Ле, окутанный молниями, пытался понять суть разрушающего света. А Гао Юй получал наследие злого бога. Рогатые демоны смотрели на горный пик, который продолжал разваливаться, становясь все ниже. Постепенно пик, изображающий змееголового демона, стал сморщенным и изогнутым. К горному хребту прибыли рогатые демоны с тремя и четырьмя рогами. Они наблюдали, как злые духи, сталкиваясь с молниями, превращаются в прах. Из ртов жрецов начали вырываться странные звуки. Потрясая белыми костяными скипетрами, они запели на древнем языке пустого мира. Злые души одна за другой поднимались в небо, словно помогая жрецам понять, что происходит в пещере. Цинь Ле, заключенный в сферу грома и молнии, культивировал, а гигантский питон, пожирая жидкость в бассейне, становился все больше и больше. Жидкость иссякала, и дно было уже близко. Увидев это, старые жрецы наконец поняли, что произошло. Слезы потекли по их щекам, они завопили, как сумасшедшие. Дико потрясая костяными скипетрами, они призывали злых духов. Разваливающийся пик издавал оглушительный гул, который, кажется, мог разрушить небеса. Упало несколько гигантских валунов, и вершина каменной крошкой осыпалась вниз. Грохот заставил Цинь Ле прийти в себя. Увидев, как рядом с ним падают камни, он вздрогнул. Он видел, как статуи, окружающие бассейн, взорвались, превратившись в клочья туманного дыма. Цинь Ле был поражен. Он был на вершине настоящего тела злого бога. Гора рухнула, и из недр вышел змееголовый злой бог. Он был ростом с несколько десятков метров, а огромное демоническое тело венчала змеиная голова. Из плеч росли странные острые шипы, а шею покрывала чешуя. Взгляд ледяных глаз пробирал до костей. Перед ним создавались душа и сознание. Злой бог оживал. В глубине скал было запечатано его сердце. Бассейн молний был шляпой на голове злого бога. Все это время Цинь Ле и Питон крали его мощь. Никто не знал, сколько тысяч или даже десятков тысяч лет злой бог спал, но сейчас он медленно просыпался. Многочисленные жрецы потрясали скипетрами и громко скандировали заклинания. Что касается злых духов, то их сдерживала неведомая сила. Их втягивала в пасть злого бога. Их поедали одного за другим. Сознание злого бога увеличивалось. Девять душ сливались в одну. Пожирая злых духов, эта душа становилась все беспокойнее. Казалось, злой бог пробуждался. Цинь Ле изменился в лице. Он не знал, что под каждой скалой хребта покоилось тело злого бога. Это были демонические боги. Самые зловещие существа, источник всего зла в мире. Однако существа пустого мира относились к ним с почтением. Они были их опекунами, которые даровали им власть. Они были их предками. Существа пустого мира поклонялись злым богам, которые были запечатаны в этих скалах. Они стремились помочь злым богам, чтобы те создали свои души заново и посетили этот мир. Девять статуй возникли после многих лет поклонения. Злые существа пустого мира, собирая на поле битвы пустоты клочья душ, создавали эти скульптуры. Бассейн молний был одним из загадочных мест пустого мира. В нем скапливалась энергия грома, и это было сложным процессом. Бассейн молний формировался постепенно, это были долгие дни очищения и обработки энергии. Они делали это, чтобы питать души энергией, чтобы они восстановились, чтобы в один прекрасный день демонический бог мог пробудиться снова. Однако появление Цинь Ле и гигантского питона разрушило их планы. Бесчисленные годы накопления энергии были потрачены впустую. Они отняли плоды их трудов. Это разозлило их. Они снова и снова призывали злых духов. Даже если им нужно будет воспользоваться грязным методом, они пробудят злого бога и убьют преступников. Уходим. Когда показалось дно бассейна, питон передал свою мысль Цинь Ле. Его тело увеличилось в 10 раз, достигнув 100 метров в длину. Что касается Цинь Ле, то электрическая сфера, в которую он был заключен, оказалась в пасти питона, а сам питон бежал к далекому полю битвы пустоты. Сюн Тин Юй сжалась, на ее лице показался ужас. Она видела, как рассыпалась скала, как злой бог поедает злых духов и постепенно просыпается. Шок заставил ее замереть на месте. Она не ожидала, что Цинь Ле, придя к хребту демонического бога, приведет к таким радикальным изменениям, что он пробудит злого бога. Воины уже бросились в недра хребта, а жрецы продолжали скандировать заклинания. Когда злой бог почти сформировался, питон вдруг взлетел в воздух, и, проглотив электрический шар, в котором сидел Цинле, помчался в сторону поля битвы пустоты. Гигантские питоны Цинле бросили Сюнтиньюй. Там остался еще один человек. Вдруг закричал Цинле из пасти гигантского питона. Тело питона вздрогнуло. Неохотно изменив направление, он полетел к Сюнтиньюй. Подняв голову, Сюнтиньюй видела, как в сером дымном небе скользит ослепительное тело питона. Ее сердце задрожало. Она впервые испытывала нечто подобное. «Забери ее, и мы сбежим отсюда!» — крикнул Цинле. Питон выплюнул молнию, и она, как лассо, обхватила Сюнтиньюй. Затем питон втянул эту молнию, словно язык. Удивительно, но молния, связавшая Сюнтиньюй, была мягкой и нежной, словно вода. В испуганных глазах бледной Сюнтиньюй появилось изумление. Она была поражена мастерством питона. «Вперед!» — крикнул Цинле. Взлетев, гигантский питон снова направился к полю битвы пустоты. Он мчался по небу, словно гигантская молния. Когда питон уже собирался отдалиться от хребта демонического бога, скала, где Гао Юй познавал злое наследие, вдруг разрушилась. Из горы катящихся валунов вытянулись отвратительные демонические руки, которые ухватили питона за хвост. Бесчисленные потоки черной демонической энергии быстро опутали тело питона и с силой потащили его обратно. Стометровый питон упал к ногам змееголового злого бога. Злой бог, даровавший наследие Гао Юю, проснулся первым. Глава 269. «Дитя мое, позволь мне занять твое тело». Гигантский питон, чье стометровое тело сверкало молниями, извивался у ног змееголового злого бога. Огромные валуны, упав на землю, рассыпались на куски, которые разлетелись повсюду, сотрясая землю. Цинле и Сюнтиньюй были в пасти гигантского питона. Из-за головокружения они не могли понять, где выход. Огромный питон, состоящий из грома, молнии и чистой духовной энергии, словно стал вещественным. Он извивался среди камней, разрушая их. Огромный питон гневно выл, а затем, скрутившись, снова взмыл в небо. Он снова повис над хребтом демонического бога. Завидев его, воины рогатых демонов и старые жрецы взвыли от ярости. В питона полетели странные камни, железные молоты, черепа, костяные ножи и белые костяные стрелы. Цинле и Сюнтиньюй побледнели. Они ощущали мощную и устрашающую энергию пустого мира, которую источало оружие, заполонившее небо. Они заметили, что под ними есть рогатые демоны с пятью рогами. Это были самые сильные существа пустого мира, которых можно было сравнить с бойцами завершенного мира. Они бросали черепа и костяные ножи. Черепа и костяные ножи неслись невероятно быстро. От них исходили мощные злые колебания. Казалось, аура злобы, безумия, кровожадности, дикости и разрушения могла затопить весь мир. Даже огромный питон насторожился, увидев черепа и ножи. Он даже дернул хвостом, чтобы увернуться. Очевидно, череп и ножи отличались от остального оружия. Когда первая атака утихла, воздух заполнили мерцающие души, у которых была только одна задача – уничтожить. Они ухватили черепа и ножи, а затем снова напали на огромного питона. Когда питон стал иллюзорным, все оружие упало на землю, кроме черепов и ножей. «Что происходит?» — раздался шокированный голос Сюли. «Где ты, мальчик? Что ты делаешь? Почему я чувствую ауру злого бога? Я в пустом мире, над хребтом демонического бога, где злые существа совершают жертвоприношения. Кажется, злой бог проснулся», — ответил Цинле, не отрывая взгляда от черепов и ножей. Он ощущал исходящие от них волны зла. Казалось, это было духовное оружие. Они вселяли в него первобытный ужас. «Хребет демонического бога! Ты разбудил демонического бога!» Пораженно воскликнул Сюли в сфере души. «Мальчик, ты действительно сошел с ума. Ты всего лишь на ранней стадии отраженного мира, но посмел ворваться в эти скалы и даже разбудил злого бога. Ты сошел с ума, ты хочешь смерти!» Цинле не смог ответить. Его внимание было сосредоточено на скалах. Он ждал решения огромного питона. Питон скользил над хребтом демонического бога. Казалось, он не спешил уходить. Он был разгневан. Избежав черепов и костей, он словно смотрел на что-то. Вдруг в мутных глазах змееголового демонического бога вспыхнули молнии. В этот миг огромный питон, кружащий в воздухе, что-то понял. Кажется, он хотел что-то получить от пробудившегося злого бога. Что-то очень важное. Из скал, где сидел Гао Юй, донесся оглушительный вой, который мог разрушить небеса. Злой бог скрылся в разбросанных валунах. Он исчез и не нападал. Казалось, он ждет, пока Гао Юй закончит и сольется с его сознанием. Видя, что огромный питон может атаковать его товарища, демонический бог пришел в ярость. Пара огромных крыльев, которые могли объять весь мир, вдруг захлопали. Огромный демон взмыл в небо. Колебания его энергии могли уничтожить все, чего коснуться. Демона окружали волны безграничного сознания. Оно походило на черную бездну, которая угрожала поглотить тело огромного питона. Казалось, в этот момент змееголовый бог что-то понял. Вдруг он взвыл, и из его рта вылетела черная молния. Черная молния сочилась демонической энергией пустого мира. Ее охватывало черное пламя, поглощающее молнии питона. Черная молния ударила питона, испустив ослепительный свет, и его тело охватило смолисто-черное пламя. Злой бог тоже направил свои волны черной энергии, намереваясь разорвать гигантского питона. Цин Ле и Сюн Тин Юй не могли этого видеть. Их окружала смолистая энергия и клубы пламени. Демоническая энергия объяла их и не позволяла увидеть хотя бы проблеск света. Они лишь чувствовали ожесточенные толчки, вызванные тем, что питон корчился от ярости. Яростно воя, он боролся с древними богами. «Мальчик, скорее выпусти меня отсюда!» Взволнованно взвыл Сюн Ле. Казалось, он сошел с ума. «Отдай мне половину души, быстро, я могу помочь тебе». От бросков у Цин Ле кружилась голова. Он не мог сказать, где какая сторона света. Услышав крики Сюн Ле, его ослабевшее сознание проникло в сферу души и выпустило половину души Сюн Ле. «Ха-ха-ха, ха-ха-ха», неистово взвыл Сюн Ле. Затем он прорычал Цин Ле: «Дитя мое, позволь мне занять твое тело». В следующий миг Цин Ле увидел в духовном озере кровавую тень. Она быстро распространилась по воде. Он потерял контроль над мыслями, сознанием, волей и душой. Сюн Ле выступил против него. «Тебе не придется беспокоиться, дитя мое. Мне не интересно твое тело, но снаружи рычит небесный гром и бьют молнии. Я не могу рисковать своей душой, так что мне временно нужно твое тело. Гром и молнии не могут убить его». Раздавался в его голове голос Сюн Ле. Цин Ле заметил, что вылетел из пасти питона. «Дитя мое, в этом мире трудно увидеть нечто подобное. Сражаясь с моей помощью, ты получишь много выгоды. Смотри внимательнее». Тело Цин Ле падало прямо на хребет демонического бога. «Чтобы ты лучше видел, я открою тебе свою душу», — крикнул Сюн Ле. Разум Цин Ле вздрогнул. Он понял, что вернулся в свое тело. Он ощущал любое изменение в своем теле. Он ощущал, как в его теле текут реки крови. Он мог видеть, как расширяются его мышцы и вены, по которым течет кровь. Он видел, как на кончиках пальцев появляются капли крови. Он ощущал малейшие изменения в своем теле. Он видел все, что происходит вокруг. Он видел демонические облака, плывущие по воздуху, и ослепительные полосы молний. Он видел три огромные фигуры, сверкающие в облаках, окруженные демонической энергией. Однако он не мог контролировать себя. Цин Ле думал, но тело не реагировало. Он мог видеть, мог думать, но не мог управлять своим телом. Его телом управлял некто другой, Сюн Ле. Сюн Ле пользовался его телом и кровью, чтобы чего-то добиться. Он видел, как кровь заливает пальцы. Однако капли крови не падали вниз, а формировали что-то, крутясь в воздухе. Это была странная схема, такая же сложная, как кровеносная система человеческого тела. Кровавые нити напоминали кровеносные сосуды. Потоки крови образовывали странную картину. Это было запретное искусство кровавой дьявольской секты. Цин Ле стало любопытно. Что же делает эта диаграмма в виде кровеносной системы человека? Скоро узнаешь. Ха-ха, ответил Сюн Ле голосом Цин Ле. Словно Цин Ле отвечал на свой же вопрос. Вдруг Цин Ле услышал, как сильно стучит его сердце. Он увидел, что рогатые демоны смотрят в небо. Их сердца тоже бешено колотились. Казалось, запретное искусство терзает их, кровь горела. Однако они не понимали этого, но Цин Ле понимал. Он ясно ощущал, как колотится их сердца, как кровь закипает, из-за этой странной диаграммы. Цин Ле увидел, как один рогатый демон истекает кровью. Кровь текла, словно поток, который невозможно было остановить. Второй рогатый демон, третий, четвертый, пятый. Он заметил, что даже рогатые демоны с пятью рогами обливаются кровью. Похоже, они не понимали, что кровь покидает их. Они словно не чувствовали этого. Но вскоре раздался первый вопль. Рогатые демоны начали кричать. Они прыгали, вопя от ужаса. Они пытались зажимать рты, уши, глаза, носы. Они пытались остановить кровь. Однако она сочилась между пальцами, брызгая на землю ручьями. Это было невероятно странное и пугающее зрелище. Глава 270. Четыре свирепых существа. В хребте демонического бога, под ногами рогатых демонов текли кровавые реки. Она продолжала просачиваться между пальцев, несмотря на трагические вопли, грохот и попытки рогатых демонов остановить кровотечение. Хе-хе-хе. Изо рта Цинле вырвался странный смех Сюли. Цинле ясно видел, как кровь, вытекающая из рогатых демонов, собирается воедино. Из кровавых луж поднимался кроваво-красный демон. Тело Цинле превратилось в полосу алого света. Сопровождаемый странной диаграммой, он слился с кровавым демоном. В этот момент тело Цинле стало чувствовать себя странно. Словно его артерии, вены и кровь слились с кровью гигантского демона. Он сразу понял, что его тело, душа и даже дань-тань стали единым целым с организмом кровавого демона. Словно он стал сердцем, мозгом, душой кровавого демона. Словно он его контролировал. Рогатые демоны жалобно кричали, а их кровь питала гигантского кровавого демона, наполняя его свежей энергией. Демон наступил на трупы, лежащие в лужах крови. От его тела исходила чрезвычайно густая аура, кровавая и злая, заливая прилежащие окрестности алым туманом. Он заставлял кровь рогатых демонов кипеть. Вдруг Цинле взвыл. Гигантский кровавый демон, отдалено напоминающий Цинле, внезапно бросился в небо. Питон и два злых бога все еще сражались, сталкиваясь друг с другом среди бурлящих демонических облаков, черных молний и черного огня. Огромный питон постепенно терял силы. В конце концов, у него не было плоти, он состоял из духовной энергии. Кроме того, затянувшееся сражение в пустом мире было не самым мудрым выбором. Тело питона, окруженное бурлящим черным пламенем и демоническими облаками, напоминало пылающую молнию, которая постепенно теряла мощь. Сюн Тин Юй, которая все еще находилась в его пасти, четко ощущала на своем теле гром и молнии. Питон непрерывно выплевывал молнии, заполняя небо вспышками света и грохотом грома, а его тело становилось все меньше. Осмотревшись, ошеломленная Сюн Тин Юй начала беспокоиться за гигантского питона и вдруг увидела, как среди бурлящих демонических облаков появилась кровавая тень. Гигантский демон был кроваво-красным. Разорвав острыми кровавыми когтями демонические облака, он присоединился к сражению между питоном и двумя злыми богами. Сюн Тин Юй задрожала, ее охватило бессилие. Ха-ха-ха. Кровавый демон издал оглушительный хохот. Хохоча, демон набросился на злого бога с черными крыльями, бога, который сейчас делился наследием с Гао Юем. Потоки крови падали, словно падающие звезды, алыми лентами оборачивали тело злого бога, яростно связывая его тело и крылья. В прекрасных глазах Сюн Тин Юй, смотрящий на гигантского кровавого демона, появился ужас. Услышав дикий смех кровавого демона, она поняла, что это был никто иной, как Цинле. Это открытие заставило ее оцепенеть от ужаса. Она увидела, что кровавый демон немного напоминает Цинле, словно его тело в несколько раз увеличилось, а затем покрылось кровью. Взгляд Сюн Тин Юй светился, она была сбита с толку. Она постоянно думала, может ли Цинле на самом деле быть этим, но четкого ответа у нее не было. Злой бог с черными крыльями взревел в небо и вдруг отбросил питона прочь, не обращая внимания на кровавого демона. Мимо пронеслась кровавая тень. Вылетевшие кровавые прожилки столкнулись с черной демонической энергией, вызвав оглушительные взрывы. В хребте рогатого демона, окутанным темным небом, сражались четыре титана. Бушующие колебания энергии распространялись вокруг, вселяя в сердца рогатых демонов ужас, заполняя их взгляды страхом. Появление гигантского питона и огромного демона заставили их трепетать. Они не могли понять, откуда взялись два страшных существа, стоящих перед их злыми богами. Даже жрецы были ошеломлены этой шокирующей битвой. Цинле не мог контролировать свое тело и выпускать энергию. Он не мог даже пошевелить пальцем. Однако он мог видеть и думать. Так что он видел эту битву в духовном озере. Поверхность озера была ясной, словно зеркало. Гигантский питон боролся со змееголовым богом, а огромный кровавый демон боролся с крылатым богом с изогнутыми рогами. Эти четыре существа сражались насмерть, используя запретные искусства и адские техники. Все это слабо отражалось в его духовном озере. Казалось, Сюли заботился он нем. Он постоянно передвигался, чтобы Цинле мог видеть все происходящее. Он был зрителем, который вблизи наблюдал бурное сражение четырех могущественных существ. В отраженном мире нужно наблюдать за проявлениями жизни. Нужно кидать взгляд на чудеса и тайны, прикасаясь к ним сердцем и ощущая их душой. Духовное озеро нужно, чтобы отражать их и непрерывно анализировать, молча размышлял Цинле. Он вошел в состояние бездумного спокойствия. Его сознание, душа, духовное озеро и разум сосредоточились на восприятии чудесных, едва заметных изменений, которые происходили вокруг него. Его ум и тело слились воедино. На поверхности духовного озера постоянно появлялись загадочные иллюзии. Через некоторое время он сосредоточился на гигантском питоне, затем на кровавом демоне, а потом на двух злых богах. Их уникальный опыт позволял ему почувствовать себя их воплощениями. Это было чудесное, неописуемое чувство. Он видел новые боевые техники. Постепенно Цинле погрузился в свои чувства. Четыре существа, охваченные демоническими облаками, всплесками молнии и бушующим черным огнем, злобно сражались. Страшные потоки энергии заставляли дрожать весь пустой мир. Главный город рогатых демонов, город Черного Рога. Могущественный рогатый демон с шестью рогами стоял на безграничной площади. Он страстно выкрикивал воодушевляющую речь на языке пустого мира. Площадь была заполнена рогатыми демонами, оседлавшими зверей пустого мира, и все они прислушивались к нему. Они заканчивали с последними приготовлениями и готовились прорваться на Багровый континент. Вдруг глаза рогатого демона с шестью рогами странно сверкнули. Резко обернувшись, он посмотрел в сторону хребта демонического бога. Перестав агитировать, он пронзительно закричал. Черные одежды обернули его тело, и он черной молнией понесся к хребту. В то же время пожилой рогатый демон сидел на кладбище. Он что-то говорил душам погибших соплеменников. У него тоже было шесть рогов. Вдруг он ощутил внушительные колебания, исходящие от хребта демонического бога. Сразу же прервав разговор с душами, он открыл глаза, показав мерцающие черные зрачки. Поднявшись в воздух, он полетел к хребту. Старые жрецы начали размахивать скипетрами, испуская колебания энергии, призывая кого-то. Между скал появились призраки и упыри, тут же понесшиеся к двум злым богам. Они слились с телами злых богов, словно реки, вливающиеся в море. Истощенные души злых богов тут же наполнились силой. Два злых бога оживились. Их аура разлилась, как океан, а силы стали неисчерпаемыми. Гигантский питон, который изначально достигал 100 метров в длину, уменьшился до жалких 30 метров. Кровавый демон тоже стал вдвое меньше. Что касается злых богов, то их усохшие фигуры, поглотившие призраков и упырей, волшебным образом выросли снова. В конце концов, это пустой мир. Сражаясь с ними в хребте демонического бога, победить невозможно, говорил Сюли голосом Цинле, сюда идут рогатые демоны с шестью рогами. Мы должны сбежать из хребта. Эти существа не слабее своих злых богов. Давай сбежим, уходим. Донеслось из тела гигантского питона, окруженного молниями. Достигнув молчаливого понимания, огромный кровавый демон и гигантский питон бросились в направлении поля битвы пустоты. Злые боги, яростно взревев, погнались за ними. Что касается физического тела Цинле, то сейчас оно находилось между бровей кровавого демона. Когда кровавый демон оглядывался, Цинле видел, что злые боги преследуют их, причем один из них движется медленнее. Злой бог с крыльями был невероятно быстрым, потому что он умел летать. Он приближался и приближался, прорывая демонические облака. Поглотив призраков и упырей, эти злые боги наполнились силой. К тому же, что... Воскликнул Сюли, поняв, что что-то не так. Вдруг он закричал, нет, что-то не так, сознание злого бога слилось с наследником, его преемник объединился с его душой и силой, скверно. Цинле сосредоточился на злом боге, из его тела исходили бесконечные злые колебания. Когда кровавый демон в очередной раз оглянулся, Цинле увидел в глазах злого бога размытую человеческую фигуру. В теле этого злого бога был Гаоюй, он был в сердце злого бога, черном, как чернила. Обнаженное тело Гаоюя находилось в черном сердце. Энергия протекала через черное сердце и тело Гаоюя. Гаоюй слился со злым богом. Его душа, впавшая в транс, познавала множество техник и приемов злого бога. Глаза злого бога стали его глазами. Через глаза злого бога он смотрел на кровавого демона, который находился перед ним. Вдруг кровавый демон обернулся снова. В этот миг Гаоюй вдруг увидел знакомую фигуру между бровей кровавого демона. Это был Цинле, глава 271, взгляд издалека. Гаоюй, находящийся в теле злого бога, получал его наследие. Когда злой бог разрушил горную вершину и отбросил огромного питона в воздух, Гаоюй проснулся. Фрагменты души тени демонического бога, Его мысли, его воспоминания и всевозможные загадочные символы потекли из жертвенного алтаря прямо в его тело, в его вены, в его кости и в его разум, чтобы еще быстрее слиться с телом Гао Юя. Скорость увеличилась. Именно в этот момент Гао Юй, поглощенный черным сердцем злого бога, окончательно слился с ним. Гао Юй непрерывно обрабатывал воспоминания злого бога, кусочки его души, его огромный опыт и древние знания. Наконец он познал наследие злого бога во всей его полноте. В этот момент Гао Юй был злым богом. Он мог контролировать его тело с помощью мыслей, силы и движений. Он мог управлять телом злого бога и применять все виды утерянных заклинаний. Открыв глаза, собираясь последовать воле злого бога и разорвать кровавого демона и громового питона на куски, он увидел во лбу кровавого демона Цинле. Вдруг Гао Юй замер. В его сознании проскакивали мысли. Он внимательно смотрел, пытаясь убедиться, что это действительно Цинле. Он быстро понял это. Несомненно, это был Цинле. В этот миг Гао Юй, чья плоть, кровь и душа странной связью соединились со злым богом, вдруг начал противиться его воле. Он приземлился на несколько холмов, заставив их разрушиться, а землю задрожать. Хаэм, Сюли снова говорил голосом Цинле. Странно, человек, который принял наследие злого бога, сопротивляется его воле и отказывается преследовать нас. Высунув голову в окровавленное окно во лбу кровавого демона, Цинле присмотрелся. Он увидел, что неимоверно пугающая аура злого бога вдруг увяла. Во взгляде злого бога он видел гнев и дикость. Он видел в его глазах размытые фигуры, которые становились более четкими. Гао Юй контролировал тело злого бога с помощью разума. В глазах злого бога ясно виднелась его тень. Гао Юй, вдруг вздрогнул Цинле. Наконец он понял, почему злой бог опустился на землю и не гонится за ними. Это был Гао Юй. В теле злого бога скрывался Гао Юй. В этот критический момент он заставил злого бога приземлиться. В зрачках злого бога ясно показалась фигура Гао Юя. Он видел Цинле. Он видел его радость, его взбудораженность. «Ты узнал его?» – спросил Сюли голосом Цинле. «Это мой друг, очень хороший друг», – крикнул Цинле. «Так вот в чем дело. Я задавался вопросом, почему злой бог сдался и перестал нас преследовать?» Голос Сюли был удивленным. «Не ожидал, что преемником злого бога станет твой друг. Очень интересно, у твоего друга сильный разум. Получив наследие, он посмел предать своего учителя. Ха, если бы он упал в бездны зла, то мог бы стать великим бедствием». Цинле молчал, он лишь смотрел на Гао Юя, видя, как его силуэт в зрачках злого бога размывается. Он уже догадался, что силуэт становится отчетливым, когда верх над телом берет Гао Юй. Если он размывался, то контроль переходил в руки злого бога, а сейчас Гао Юй не мог его контролировать. Он не знал, что предательство и сопротивление воли злого бога принесет ему лишь страдания. «Не волнуйся, с мальчиком ничего не случится. Злому богу трудно выбрать преемника. Преемник злого бога несет ответственность и должен вернуть злого бога к жизни. Злой бог никогда не бросит его, что бы он ни сделал», — сказал Сюли. Услышав это, Цинле немного успокоился. Когда в городе Ледяного Камня все пытались убить его, Гао Юй в самый решающий момент убил бойцов павильона и помог ему сбежать на торговую улицу. Гао Юй помог облитому кровью Цинле попасть в магазинчик Ли. Сегодня, в пустом мире, когда аура злого бога показала всю свою мощь, это случилось снова. Гао Юй снова спас его. Цинле пристально смотрел на силуэт Гао Юя, постепенно размывающийся в зрачках злого бога. Цинле был глубоко тронут и решил, пока он жив, он поможет Гао Юю прийти в себя, пусть даже он упал в бездны зла. Ха, верно подмечено. Ты ведь хорошо подумал, настанет день, когда этот мальчик по имени Гао Юй станет врагом общества Багрового континента, его будут ненавидеть сильнее, чем существ пустого мира. Что ты будешь делать, если все захотят убить его? Холодно улыбнулся Сюли. Если этот день наступит, я заплачу любую цену, чтобы спасти его. Неважно, кто будет пытаться его убить, я сделаю все возможное, чтобы помешать им, — выкрикнул Цинле. Если ты сделаешь это, ты станешь для всех врагом. Это не имеет значения. Ха, хороший мальчик, у тебя достаточно мужества. Цинле и Сюли беседовали, а кровавый демон напоминал багровую радугу, направляющуюся к полю битвы пустоты. Иногда на землю капали свежие капли крови. Тело кровавого демона постепенно уменьшалось. Этот кровавый голем создан из свежей крови. Когда сила крови закончится, он исчезнет. Душа Сюли заколебалась. Я немного устал, так что вернусь в твою сферу. Казалось, духовное озеро Цинли очистилось от крови. Медленно растворяясь, она постепенно исчезла. Когда Сюли спрятался в сфере души, Цинли сразу смог шевелиться. Восстановив контроль над телом, он обнаружил, что кровавый демон напоминает кусок льда, оставленный на солнце. Он быстро таял, падая вниз каплями крови. Тело Цинли стремительно понеслось к земле. Питон выпустил длинную молнию, которая, обернувшись вокруг Цинли, потащила его в пасть питона. Окровавленный Цинли оказался возле Сюн Тиньюй. Он снова был рядом с ней. Он выглянул наружу. «Цинли, кровавый демон говорил твоим голосом, внутри кровавого демона был ты». Глаза Сюн Тиньюй светились, она, не моргая, смотрела на него. «Ты управлял кровавым демоном?» Цинли не ответил, решив промолчать. Он всегда молчал, когда не хотел отвечать. Этим действием он показывал, что Сюн Тиньюй не должна об этом спрашивать. «Ты», — фыркнула Сюн Тиньюй, — «я это запомню». Цинли молчал. Казалось, Сюн Тиньюй рассердилась на него. Через час тело питона стало вдвое меньше. Когда они добрались до густого леса, питона окружили вспышки молний. В следующий миг питон выплюнул Цинли и Сюн Тиньюй в лесную чащу. Затем он уменьшился до размера большого пальца и спрятался в шее Цинли. «Я устал». Цинли схватился за голову. Он понял слова питона. Он знал, что во время сражения питон истратил большую часть энергии грома и молнии. На самом деле его терзало множество вопросов о злом боге, о хребте демонического бога, о гигантском питоне. Однако и Сюли, и огромный питон, которые могли ответить на его вопросы, отдыхали, ясно дав понять, что мешать им не стоит. Цинли хотелось расплакаться. Он понял, что крайне истощен. Падая в лес, он смотрел на злобные растения, похожие на заостренные клыки. Он хотел напасть на них, но видел все размыто, а ум мутило от головокружения. Он шатался и не мог стоять на ногах. Он сразу же понял, что потерял слишком много крови. Запретное искусство кровавой дьявольской секты, которое Сюли использовал, чтобы собрать кровь рогатых демонов и создать кровавого голема, отняло много крови и у Цинли. Он потерял так много крови, что лишился сил. У него кружилась голова, но все же им удалось сбежать. Подумав об этом, он расслабился. Когда его ум смягчился, его сознание расплылось, и Цинли, упав в обморок, медленно осел на землю. Глава 272. Почти сломанный. Цинли снился очень долгий сон. Во сне он не мог разглядеть человека, который был рядом с ним, и не мог узнать его. Во сне он продолжал учиться, изучал странные языки, различные виды общения, приспосабливаясь к любому окружению.